Глава 75. Полина. 2 дня спустя. Я все еще в больнице. Кормят 5 раз в неделю. Еда сильно отличается от того, к чему я привыкла на родине. Никаких котлет с макаронами, никакой манной каши. Сегодня на обед давали стейк. Даня отрезал кусочки и уговаривал меня съесть, потому что с аппетитом у меня проблемы. Постоянно мутит, особенно от мяса. «Детка, тебе нужно есть говядину, повышать гемоглобин». Даня в роли надзирателя просто невыносим. Стоит надо мной с ложкой, как коршун. «Не хочу!» Дую губы, позволяя себе играть роль будущего ребенка. «Надо, значит, надо!» Он обаятельно улыбается и подносит вилку к моему рту. «Летит самолетик!» Я не выдерживаю и хихикаю. Меньше всего при взгляде на Ольшанского можно заподозрить в нем скрытый потенциал заботливого отца. Однако, видимо, он в нем есть. Недолюбленный в детстве, он как-то подозрительно легко воспринял новость о моей беременности. Мне же до сих пор не по себе. И дело даже не в том, что мою танцевальную карьеру придется отложить в долгий ящик, а просто я не чувствую себя матерью. Я вообще почти ничего, кроме постоянной тошноты, не чувствую. Когда Даня сообщил мне о беременности, я жутко испугалась, даже расплакалась. Но Даня был таким нежным и ласковым, что я быстро успокоилась. «Тебе нельзя волноваться», — убеждал он. «Теперь все будет иначе, малышка, обещаю. Я всегда буду рядом, вот увидишь. Я дам тебе и малышу все, что нужно». Смотрел с такой заботой и нежностью, как никогда раньше не смотрел на меня. Я даже в зеркало на себя глянула. Может, во мне что-то изменилось? Вроде бы нет, прежнее. Только волосы лежат ужасно и лицо бледное. Даня не отходил от меня первые сутки. Спал возле кровати в кресле. Хотя, как спал? Скорее, дремал. Стоило мне пошевелиться, он тут же открывал глаза и беспокойно осматривал меня. Сутки на капельнице, и живот почти успокоился. Как сказали мне врачи, у меня открылось кровотечение и была угроза выкидыша, но сейчас вроде бы все налаживается. Вчера вечером заходил отец. Он был в шоке от моей беременности. Только произнес слово «аборт», как Даня чуть ли не за шкирку вывел его из палаты. Не знаю, что там у них было дальше, но потом отец больше не приходил. «Я думаю...» Даня стоит у окна и задумчиво смотрит на утопающий в тумане Лондон. «София!» «Чего?» — поднимаю брови. Кажется, немного задремала. «Если будет девочка, назовем Софией!» Губы трогает улыбка. «Боже, быть не может, что это и правда он говорит. Может, его похитили инопланетяне? Перепрограммировали и отправили обратно новую версию?» «А если мальчик?» Решая поддержать разговор, который до сих пор звучит для меня как-то нелепо. «Я еще не придумал. Могу выслушать твои пожелания, но не обещаю, что соглашусь с ними». «Ах, вот как!» — качаю головой. «Значит, мне ходи беременный, рожай, а ты имя выбрать не разрешаешь?» Даня оборачивается. Я сдерживаю улыбку, потому что эта нападка полушуточная. Если честно, мне нравится, что он придумывает имена для ребенка. Мне нравится, что ему совсем не все равно. «Детка», — любимый подходит ко мне, склоняется над кроватью. «Некоторые вещи я предпочту решать сам, но обещаю, что не назову сына Ульфриком». Я снова смеюсь. «Какое дурацкое имя! Согласен, даже для англичан перебор». Я было хочу сказать, что надо выбрать интернациональное, чтобы подходило и для России, и для Англии, но... В этот момент дверь палаты открывается, и на пороге появляется человек, видеть которого я ожидала меньше всего. «Привет, милая!» Слегка растерянно на меня смотрит мать.